Трижды это ГАИ можно было и не повторять. Лазарь расслышал все с первого раза. Быстренько подхватил баранку, удержал трактор на самом краю кювета. И заделал такой разворот, что грузин пошел в кювет. А он рванул по направлению к дому, под родные дубы и березы, среди которых ему сам черт не брат. Только выхватится из чистого поля, а по пенькам его кормилец летает на крыльях, как буслик, дотянуть хотя бы до кустов. «Жми, жми, мать твою, по-русски и по-грузински матерился Гога». По-грузински он только говорить не мог, а материться выучился. «Что это тебе, вертолет?» — по-своему отвечал ему Лазарь. «Это все же трактор. Перо ему взад не вставишь. ГАИ вставит, ГАИ все может вставить». И чуть ГАИ им не вставило перо. Желтенькая птичка-канарейка с цветными миготливыми глазками догнала их и обошла. Развернулась и встала поперек дороги. Но Лазарь успел-таки дотянуться до родных кустов. Менты из желтой машины, как голубые чертики из спичечного коробка. А он с дороги вниз, в канаву. Сам, конечно, лбом в стекло, но лоб выдержал. А в канаве воды трактору по брюхо. Лазарь молил Бога, чтобы не залило двигатель. Но трактор есть трактор. Перелетел канаву, только фыркнул. ГАИшники тоже попались настырные, форсировали водную преграду пешим дралом. Только грузин успел победно проорать: «Москва, Воронеж, хрен догонишь, а догонишь, хрен возьмешь!» Как околыши их фуражек замелькали меж кустов. «Ну, теперь держись!» И Лазарь врубил все, что мог, аки посуху, пошел по болоту и пням. На тех пеньках его растрясло уже окончательно. Так растрясло, что он и сегодня не помнит, чем же вчера все кончилось. На ГАИ он не дался, это точно. Все документы при других прочих огромных потерях при нем. Даже бутылку чернильца сохранил. Сапоги с носками уплыли, а чернильца при нем. Но есть потери куда больше, чем сапоги и носки. Ему надо собираться и идти на работу. А куда собираться, куда идти? Он ведь вчера потерял трактор. Убей не помнит, где он его вчера бросил. Может, и утопил в болоте, а может, менты захватили. Он убежал, бросив трактор, а менты его захватили. Хорошо, если так. Это бы полбеды, по крайней мере, наведут на след. Хуже, когда и следа от него нет. Не дай бог, действительно утопил. А если не утопил, если гаишники его не захватили, значит, он просто бросил трактор. Где бросил? Куда кинуться искать? Ему бы сейчас стаканчик чернильца, глоточек, птичью капельку, он бы оживился. До ЦК, до Карла Маркса, как до того света. Пока печь еще варит, жару полна, залить бы водой чугунок, поставить, закипятить покруче, да сделать бы чефирчику. Помогает. И вода в хате есть. Есть еще вода, но нету чаю. Чай он выкурил, турецкий чай с белорусским хреном хорошо курится. Чаю поменьше, хрену побольше. И такая атомная хреновина. Упасть на колени перед Девой Марией, припасть к ее ногам, Христом Богом просить, чтобы вылечила, поправила. Пустой номер. И дева эта сама, прости Господи, хлебает, что конь. Все хлебают, и ни у кого ничего нет. Вот такая сегодня погода в Вашингтоне. Дорогой и любимый наш воющий учитель, товарищ Карл Маркс. Засуха. Засуха в Москве, Минске, Гомеле и во всех четырех лужах. Прищемили мужику одно место. Прищемили мужика. Знать бы хоть кто, а то ведь как в яме живешь, ничего не видишь и не знаешь.